Графиня де Диа. Графиня де Диа, жившая в конце XII – начале XIII веков, наиболее известная поэтесса из женщин-трубадуров. До нашего времени дошли стихи 17 поэтесс. Основная тема лирики графини де Диа – обида и горечь покинутой влюбленной женщины. Достоверных сведений о жизни графини не сохранилось. Но красивую легенду о ее жизни излагает Жан де Нострдам в своей книге «Жизнеописание древних и наиславнейших провансальских поэтов», вышедшей в 1575 году. Графиня де Диа была в свое время дама весьма умная и добродетельная, великой красоты и честного образа жизни, искушенная в поэзии и в стихотворстве провансальском и отнюдь не уступавшая в красоте своей тетке, председательницы суда любви. Влюбилась она в Гильема Адемара, прованского дворянина, в честь которого она написала много прекрасных песен. В одной из них она доказывает, что он должен быть дворянин весьма прекрасной собою и добродетельной, а также добрый кавалер. Ибо она, будучи родом знатная, дочь графа де Диа, говорит, что дама, прежде нежели отдать кавалеру любовь из сердца, должна хорошенько поразмыслить. Понеже избрала одного такого из тысячи, который храбр, отважен и искусен сражаться. Кавалер Адемар так дорожил сочинениями сей графини, что обычно носил их с собою, и, бывая в сообществе кавалеров и дам, пел несколько строф из ее песен. Жила она в одно с Адемаром время. В песнях о сей великодушной графине говорится, что кавалер Адемар впал в крайний недуг от любви к ней и словно ума лишился, когда ему донесли, что она выходит замуж за графа Дембрюноа. Она же, зная о его недуге, пришла проведать его купно со своей матерью. Кавалер, который был чуть жив, взял ее руку и поцеловал ее, и, вздыхая, отдал Богу душу. Обе дамы, совершенно потрясенные сей прижалостной смертью, были так удручены, что молодая графиня пребывала оттого всю жизнь в покаянной скорби, не хотела выходить замуж, а напротив того стала монахиней у святого Гонория в Тарасконе и сочинила там и написала многие прекрасные творения, в том числе Тарасконский трактат, сложенный провансальскими стихами. Мать графини похоронила кавалера Адемара и воздвигла ему роскошное надгробие, на коем велела выразить высокие деяния сего кавалера купно с некими египетскими гиероглифами искуснейшей работы. А иночествующая графиня приставилась от горя в том же году, сиречь в 1193. Печалью стала песня перевита. О том томлюсь и на того сердита, пред кем в любви душа была раскрыта. Ни вежество мне больше не защита, ни красота, ни духа глубина. Я предана, обманута, забыта. Впрямь, видно, стала другу не нужна. Я утешаюсь тем, что проявила к вам друг довольно нежности и пыла, как Сигуин Валенсию любила. Но хоть моя и побеждала сила, столь, друг мой, ваша высока цена, что вам в конце концов и я постыла. Теперь с другими ваша речь нежна. Как быстро вы со мной надменны стали! Не правда ль, друг, могу я быть в печали, когда вас грубо у меня отняли? Хоть мне и безразлично, это, та ли, и что пообещала вам она. А вспомните, как было все в начале. Разлука наша не моя вина. Забвенье клятв взаимных душу ранит, но влечься к вам она не перестанет, ибо, как прежде, ваша доблесть манит. И здешняя ль, чужая ль, им числа нет. Любить желая, в вас лишь влюблена. Надеюсь, друг, вам тонкости достанет ту отличить, что вам навек верна. Мне славы хватит отразить упреки. Род стар, нрав легок, чувства же глубоки и не присущи внешности пороки. Как вестника я шлю вам эти строки, прекрасный друг мой, ибо знать должны, из гордости ли вы ко мне жестоки, или это злонамеренность одна. Понятны ли вам в послании сем намеки на то, сколь гордость для людей вредна? Thank you.